Девушка хотела провести в таком положении еще немного времени. Именно об этом она грезила, именно мысль о таких моментах грела и подстегивала ее на протяжении многих лет, пока третья из богинь не позволила им с Кирита наконец встретиться. Спустя пару минут, глаза девушки медленно открылись, явив чародейке самое желанное для нее зрелище. Кирита мирно спал, обняв ее в ответ. Казалось, что он спал крепко, даже беспробудно, прижав ее к себе, словно желая никогда и ни за что не отпускать. Однако в ту же минуту он открыл глаза. По его взгляду чародейка поняла, что он был отнюдь не против поспать еще. «Утречка, Соня, как ты себя чувствуешь?» «Невиллу», мальчик вздрогнул. Профессор Зати и куратор дуэльного клуба выловил его в коридоре перед началом урока у Флитвика. «Передай профессору Флитвику, что мистера Поттера, а также мисса Бонхарт, Дарк, Гринджер и Боунс не будет на его занятии. А где они? Мне потребуется их помощь в организации сегодняшнего занятия клуба. Оно будет особенным. Ах, да, и передай профессору мое приглашение на этот урок». «Хорошо, хорошо, профессор, я передам». Невиллу было крайне любопытно, что профессор Грин задумал. «И ты все еще думаешь, что я не пытался узнать, какого хера тебя упекли в Азкабан без должного следствия и куда Дамблдор упрятал сына Джеймса и Лили?» Сириус впервые видел лунатика, робкого и ответственного, вот таким. Перед ним стоял не дружище бедняга, но настоящий лев. «Думаешь, я от хорошей жизни уехал в Китай?» «Ни в коем случае, Рем. Но поверь мне, история вокруг нас с Гарри прямо-таки смердит. И я хочу понять, кому можно доверять. Особенно, когда хвост предал нас. Мы оба знаем, кто, по условиям завещания, должен был взять к себе Гарри. И я в нем шел после Лонгботтомов. Вот только когда тебя упекли в Азкабан, а Алису и Фрэнка, в Мунго, мне было отказано. И знаешь, что было? Я пошел к грибанному Дамблдору и получил от него грибанный обливейт. Знаешь, Луни, почему-то я нихера не удивлен, что Дамблдор пошел на такое. Это еще цветочки, сейчас будут ягодки. Я в тот момент понял, что что-то случилось. Очухался где-то в Лютном, где на меня напали псы. Вот тут-то я и понял, что в Британии мне оставаться опасно. Сириус в этот момент искренне пожалел, что не выдернул старому пердуну бороду по волоскам. «Ты не пытался подать на Дамблдора в суд МКМ?» За последние несколько месяцев Сириус стал лучше понимать кухню Визингамота, и первое, что он бы сделал, пошел в суд Международной конфедерации или в Европейский трибунал. «Пытался. Мне даже прислали официальную отписку, недостаточно улик, поэтому дело не будет рассматриваться», — голосом оборотень выделил, насколько формальной, сухой и бессмысленной была эта бумага. «И ты выбрал Китай? Знаешь, не самое худшее место, чтобы в нем надолго затеряться. От Англии далеко, климат теплый, места красивые. Да и к оборотням, даже к таким, как я, относятся по-человечески. Кстати, об оборотнях. Ты писал, что с твоей маленькой пушистой проблемой наметились движения. Теперь мне не нужно пить аконит, да и разум в полнолуние я не теряю. Но полностью излечиться вряд ли выйдет. Не беда, Луни. Даже так, это серьезный прогресс. Добро пожаловать домой». Блэк протянул своему вновь обретенному другу руку, которую тот с охотой пожал. «А теперь, давай я расскажу, чем мы сами сейчас заняты, и как мы с Гарри стали семьей». Невилл Лонгботтом, учащийся школы чародейства и волшебства Хогвартс, смотрел на учиненный на уроке заклинаний бардак и задавался вопросом, что все это значит. Его друзья в этот день все, как один, оказались заняты. Впрочем, это было неудивительно, они были настоящим примером для всего клуба, и именно поэтому профессор забрал их, избавив их от необходимости проходить очищающие заклинания, известные почти каждому маломальски сообразительному ученику еще на первом курсе. Профессор как раз вышел из кабинета по какому-то своему делу, и гриффиндорец откровенно скучал, как вдруг к ним вбежал кто-то, судя по синему галстуку, из старшекурсников Когтеврана, и принялся во все горло визжать. «А-а-а, драконы, бегите!» Когтевранец стал лихорадочно бросаться заклинаниями направо и налево, задев даже некоторых из бывших здесь учеников. Невилл, будучи отличником дуэльного клуба, среагировал почти мгновенно. Он принял летящий в него луч на рефлекта, отразив заклинание в потолок, отчего сверху на мальчика посыпалась каменная крошка. «Он хотел меня убить», — в ужасе подумал Лонгботтом. Как учил профессор Грин, не стоять на открытом месте, двигаться, искать укрытие. Еле удерживаясь от паники, мальчик побежал, петляя между парт, дабы скрыться за преподавательским столом, самым прочным и большим укрытием в кабинете. За его спиной творилась сущая анархия. Почти все паниковали, пытаясь спрятаться от летящих из палочки заклятий. А следующим шагом, укрывшись за учительским столом, он бросил в старшекурсника аж 3 экспеллиармуса подряд, вложив в них столько сил, сколько он мог, надеясь, что хотя одно из заклинаний достигнет цели. Первое пролетело мимо, столкнувшись со стеной. Второе почти попало, попав старшекурснику точно под ноги. Третье же достигло цели. Палочка почти через весь кабинет устремилась в его руки. Прямо, как на занятиях, подумал Невилл. Того, что произошло дальше, мальчик не ожидал. Его экспеллиармус не только вырвал из руки старшекурсника палочку, но еще и оттолкнул его с такой силой, как если бы юный волшебник наложил экспульса. Противник потерял равновесие и, пытаясь не упасть, столкнулся со стеной. «А-а-а, Волан-де-Морт!» От надрывного визга у Невилла заложило уши. Когтевранец, казалось, в искреннем ужасе забился головой об стену. «Петрификустаталус, ступифай!» Отличник дуэльного клуба прекратил это безобразие, и застывшая статуя упала на каменный пол. Вот только, к моменту, как Невилл смог разобраться с ним, в кабинете царил бардак. Некоторые ребята лежали на полу, скрючившись и плача. Остальные же сейчас судорожно повалили толпой из кабинета. Спустя пару секунд в кабинете остались пара ребят, робко вылезших из-под парт. «Ребята, помогите мне!» Одной девочке, кажется, со Слизерина, явно было очень больно, отчего она свернулась на манер калачика и тихо выла. Мобиликорпус. Лаванда Браун, одна из немногих оставшихся, казалось, все еще не отошла от шока. Но тем не менее, сначала она, а потом и остальные оставшиеся ребята последовали за Невиллом, транспортируя пострадавших в больничное крыло. В тот день по замку пробежала волна слухов о Лангбактоме, убившем напавшего на студентов Волан-де-Морта. «Рональд, мой мальчик», — директор смотрел на непутевого ученика Хогвартса, — «расскажи мне, как ты оказался в лазарете? Откуда дети знают такие заклинания?» Буквально вчера младший сын семьи Уизли выглядел, как вполне здоровый ребенок, но уже сейчас мальчик был иссушен и слаб. «На меня напали», — голос Рональда был слаб, и Альбуса не слишком интересовало то, что он уже и так знал. Голубые глаза за очками-половинками сверкнули и встретились с глазами мальчика, и вслед за поверхностными мыслями потянулась вереница иных, ярких воспоминаний. За окном стояла ночь, и через заросшие паутиной окна с трудом пробивался тусклый свет луны. Рон стоял в одном из заброшенных кабинетов Хогвартса, и рядом с ним стоял призрак человека. Поначалу он был нечетким, но постепенно призрак обретал все более реальные и четкие контуры. Так, сначала проявилась его мантия, с трудом различимая в подслеповатом свете свечи. «Том, ты мне наврал!» Уизли из воспоминания направил палочку на стоящего в паре метров перед ним призрака. Этого парня Альбус помнил, и помнил очень хорошо. Перед Рональдом стоял Том Реддл. «Ты сам вернул меня к жизни, и тебе не удастся этого обратить. Так что я даю тебе выбор: присоединяйся к лорду Волан-де-Морту, или уходи и забудь о том, что меня видел. Я не хочу причинять тебе вреда». Мальчик размышлял недолго. Дрожащей рукой Рональд направил палочку на черную тетрадь, лежащую между ним и Томом. «Авада Кедавра». Заклятие устремилось к дневнику и разметало его страницы по всему классу. На лице Тома промелькнул ужас, но вот, он разразился громким предсмертным воем. Силуэт призрака размылся, а после и вовсе исчез во вспышке света. Директор вышел из воспоминания Уизли. Мальчик выглядел совсем неважно, и продолжать воздействовать легилименцией означало нанести ему непоправимый вред. Мальчик нашел крестраж и сам его уничтожил, сделал вывод Альбус. Но как он оказался в замке, и где его остатки сейчас? Но от размышлений директора отвлекло проявившееся заклинание Патронуса, светящаяся кошка. «Альбус, где бы ты ни был, у нас происшествие. Бегом к Филиусу!» Голосом Минервы проговорило заклинание. Если профессор трансфигурации говорила в таком тоне, это никогда не предвещало ничего хорошего. В доказательство этому дверь больничного крыла распахнулась, и в него вошли ученики, транспортирующие других студентов, при помощи заклинаний. «Альбус, это уже ни в какие ворота!» По прибытии Дамблдор увидел, что в кабинете заклинаний царил бардак. «Наркоман едва не поубивал моих львят. Либо ты начнешь заниматься вопросом наркотрафика всерьез, либо я займусь этим лично». МакГонагалл была зла, очень зла, и даже директору стало слегка не по себе. Ну-ну, не стоит так горячиться. Я уже занимаюсь этим вопросом и хочу знать, что произошло. Адриан Фостер, шестой курс Коктеврона. Он ворвался на урок к Филиусу и напал на учеников, крича что-то вроде «Дементоры». Помфри диагностировала у него передозировку макгловскими наркотиками. Пострадали 15 учеников. Профессор потерла переносицу. Его обезвредил мистер Лангбаттом, если верить очевидцам. Хм, Минерва, нужно выяснить, откуда юный Фостер взял наркотики. И еще, найди мистера Лангбаттома и вызови его ко мне в кабинет. Вызывали. Профессор Невилл, заходя в кабинет директора, чувствовал себя слегка не в своей тарелке. Легкая дрожь, до сих пор бившая его после того урока заклинаний, не схлынула даже через час. Вызывал, мой мальчик, чаю? Да, пожалуйста. Перед ним возникла чашка с очень душистым и ароматным чаем, а также блюдце со сладостями. Как у тебя с учебой, мой мальчик? Я слышал, профессор Грин очень тобой доволен. Все хорошо, профессор. Как только ушел Снейп, все стало просто отлично. Я рад, но ты должен понимать, что знания и умения нужно применять во благо общества. Вот, например, сегодняшний инцидент на уроке заклинаний. Не расскажешь мне, что было? Луна Лавгуд, высший вампир, еще совсем юная, кралась по ночным коридорам замка Хогвартса в поисках добычи. Коридоры замка были освещены лишь тусклым светом факелов. Небо было затянуто тучами, и ночной Хогвартс был погружен в полумрак. Юная вампиресса вольготно чувствовала себя в тенях, скрываясь и наблюдая за замком. Она могла сказать, что Хогвартс никогда не спал. Именно в ночи просыпалась другая его сторона, в ночи творились темнейшие и мрачнейшие дела, открывалось то, что изначально было скрыто от любопытных глаз. Сейчас вампиресса караулила место, где по ночам собиралось настоящее волшебное казино. Ученики оттуда нередко возвращались рассеянные и расслабленные, совершенно не готовые к нападению. И тогда Луна наносила удар. Никто из слегка пьяных и возбужденных студентов и не вспомнит, что с ними что-то происходило, а волшебная кровь, она на дороге не валяется. Вот и сейчас из кабинета вышел довольно высокий старшекурсник Пуффендуя. Он стоял, слегка пошатываясь, от него сильно разило огневиски, и казалось, что он был королем мира. Позвякивая монетами в мешочке, он не спеша побрел в сторону одной из лестниц. Быстрая и юркая вампиресса подобралась к нему вплотную. Она буквально чувствовала, как кровь в венах парня зовет ее, и Луна подчинялась этому зову. Стремительный бросок, слегка колыхнувшееся пламя факела, и клыки вампирессы вонзились ему в шею. Пьянящая субстанция, отдающая спиртом, ударила Луне в голову, просила, чтобы она выпила еще глоток, и высший вампир подчинился этому зову. Полностью выпивать его она не стала, предупреждение от отца и профессора Грина Луна помнила. Именно поэтому она наскоро скрыла следы своего нападения и перенесла барсука на подоконник. «Кому-то завтра достанется», — хихикнула слегка захмелевшая вампиресса. Напившись, она уже собиралась уходить, но в ее чувствительный нос ударил неестественный химический смрад, доносившийся парой кабинетов дальше. На месте, откуда, казалось, сквозила вонь, была лишь голая стена. Но, ощупав места, откуда сквозила, Луна подумала, что здесь должна была быть дверь, но ее как будто спрятали. Тем не менее, ей удалось нащупать ручку. Голосок на краю сознания кричал, что ей здесь не место, и что Луне стоит уйти, но, слегка пьяная, вампиресса не прислушалась к нему. Потянув за ручку двери, она смогла приоткрыть вход. Петли громко, протяжно заскрипели, и вампиресса проскользнула вовнутрь. Мартин. Помещение было отделено от входа стенами, и чтобы увидеть, что в нем происходило, нужно было заглянуть за угол. «Ты что так долго?» Помещение было похоже на алхимическую лабораторию ее отца. Перегонные кубы, пробирки и мерные стаканы, и прочая химическая посуда стояли на столах. Некоторые из них были наполнены веществами разных цветов и консистенций. Чувствительный нюх Луны разрывался от изобилия запахов. Мартин, рядом с одним из перегонных кубов стояла девушка, по виду, с седьмого курса. Ее черные волосы были убраны под шапочку, похожую на берет, а сама она была одета в фартук поверх своей мантии. «Ты там?» Луна, осторожно выглядывая из-за угла, видела, как когтевранка достала палочку и стала наступать в ее сторону. Шаг за шагом, она была все ближе, но вампиресса не стала ждать. Стоило девушке подойти вплотную, как Луна совершила стремительный бросок и повалила девушку на пол. Одной рукой она прижала ладонь с палочкой к полу, а затем впилась ей в шею. Оппонентка обмякла, не в силах сопротивляться вампирскому очарованию. Все, чего ей хотелось, это отдать всю свою кровь. Вампирша пила ее кровь глоток за глотком, пока когтевранка не потеряла сознание. Тело окончательно обмякло, и Лавгуд оставила ее на полу, восстанавливать силы. Вряд ли она вспомнит, что с ней случилось, в очередной раз хихикнула вампирша. Оглядев помещение еще раз, Луна увидела, что на одном из столов лежало несколько мешочков с порошками. От них пахло магловской химией, мандрагоровым отваром и рябиной. Интересно, а что бы сказал папа? Один из мешочков вампирша прибрала к рукам, рассчитывая отправить его отцу. С громким скрипом она покинула лабораторию, ощущая себя крайне довольной своей охотой. Примечание к части. Прода готова. Глава получилась ужас какой проходной, даже разгрузочной, после прошлой. Каджит решил, что последние главы были чересчур рисуноцентричными, и вспомнил, что у него еще висят некоторые хвосты. Не беспокойтесь, в следующей главе основных героев будет очень много, ибо она будет завязана на межгранье и демонологии. Юный лев подрастает и демонстрирует, что уроки профессора Грина усваивает на должном уровне, а в Хаге творятся очередные темные дела. Все, как любит Каджит, и как Каджит смеет надеяться, любит и читатели. Напишите, как вам такой хок. 300 лайков. Кратко, сие крайне неожиданно и очень приятно. Спонсоры Прады. Борщ со сметаной, чай с шишечным вареньем и... Последнее испытание, колыбельное. Упт. Прада рискует задержаться. На Каджита свалилась небольшая проблема в лице учебных моментов, с которыми стоит разобраться побыстрее. Здесь был пингвин. Спонсоры бета-теста, Елицтриц Маскуита Дестроир, пушеные чипсы. Ребята, Каджит пытается меня сагитировать отбитить середину все прошлые главы с 1 по 28. Примечание Каджита, фика, а мне влом. Стоит ли? Глава 42. Демонология для чайников, или проверка знаний. Примечание к части. Приятного чтения, правки ляпы в ПБ. Coast Black, сейчас, приводите себя в порядок, берете всю нашу команду и прямым рейсом ко мне в кабинет. Светящаяся мантикора Александра застала их сосуной как раз в момент, когда они наслаждались неспешным завтраком. «Кажется, у нас появились неожиданные дела». Пальцы чародейки застучали по столу. Рика Лорен, младшая из сестер Лорен, артефактор, за почти 2 месяца втянулась в новый ритм жизни. Размеренно расслабленный, спокойный и даже сонный, вот как артефактор могла бы охарактеризовать почти любой свой день. За это время она и подруги уже слегка привыкли, что Диана строит их чуть ли не по струнке. Когда вопрос касался личной силы или чего-то, что может стоить жизни, старшая из сестер резко менялась и тогда. Тогда ей очень не хотелось хоть одно слово поперек сказать. Так было и сейчас. Асуна заявилась в их общежитие, будучи уже собравшейся. Вот только выглядела она так, что у Рики невольно возникли некоторые, не совсем приличные, фантазии относительно нее. И, смотря на слегка покрасневшую мордашку Арго, артефактор поняла, что не у нее одной. Казалось, что голубая радужка глаз чародейки слегка светилась, а на ней самой как будто были наложены какие-то чары обмана восприятия, отчего ее контуры стали более четкими и заметными. Руки она спрятала за спину, подав корпус вперед, а подбородок был заметно приподнят. Итак, о, Рика знала этот командирский тон. От него малышка Лифа выпрямилась по струнке, опасаясь даже шелохнуться. И даже Хасаку проняло, ночью случилось. Диана выдержала паузу, подбирая слово, назовем это небольшой заварушкой. И теперь Александр требует нашего присутствия. И под нашим он имел всех нас. Рике показалось, что со Суной одновременно говорил еще один голос. Так что, руки в ноги к нему. А вот и вы, кабинет Грина сейчас преобразился. Почти все столы куда-то исчезли, вместо них бывшие покои Гриффиндора стали своеобразной дуэльной ареной с примерно 15 помостами. Они все расселись вокруг единственного стола в кабинете, стола преподавателя. Чтобы не ходить вокруг да около, я буду краток. Ночью в замке появился демон межгранья, Рика была удивлена, но, как это обычно бывало, вместо того, чтобы вставить свое слово, она слушала дальше, и, поскольку ваши физические и магические способности пришли к определенной кондиции, мы с Coast Black'ом решили дать вам отдых. Как известно, отдых – это смена деятельности или сон, поэтому мы дадим вам некоторую теорию в вопросах демонологии, а заодно и приведем к кондиции способности умственные. Тем более, что у нас теперь есть более чем ненаглядное пособие, с легкой ухмылкой Александр бросил взгляд на Диану. Учитывая, что есть риск столкнуться со всякой демонической и ангельской нечистью, эти знания вам могут очень пригодиться, что в Хогвартсе, что после, в крепости. Александр дал им немного времени переварить все сказанное. Рика же, пошевелив шестеренками в голове, сложила в голове необычное поведение и внешность Асуны и демона, появившегося ночью. С ней что-то случилось, предвещая вопрос. «Сегодня вы свободны от обычных занятий в школе чародейства и волшебства». По тону старшего чернокнижника было понятно, что он думает о Хогвартсе как о школе, уж об этом я позабочусь, но получить хотя бы примерное представление о том, с чем вы можете столкнуться, вы должны уже сегодня. Вопросы? Вопросов не последовало. Хорошо, начнем, слово взял Кирита. Артефактор заметила, что он явно хотел спать и даже зевнул. С введения в природу межгранья. Сначала разберем самый фундамент мироздания, мир материальный, тот, в котором мы с вами существуем, а точнее, существуют наши физические оболочки. Следом за ним идет мир нематериальный, он же межгранье, та сторона, Тартар, и еще с полтора десятка названий. Межгранье отделено от материального мира при помощи грани, она же барьер или завеса. Оно расположено между гранями, то есть между материальными мирами. Если попытаться представить, что такое межгранье, то получится, что это просто облако энергии. «Не смотрите на меня так, я сам был в шоке, когда это понял», ответил он на недоуменные взгляды всех присутствующих, «и в этом облаке водятся существа межгранья, ангелы, демоны и духи. Они представляют из себя сгустки энергии разного объема и свойств, обретшие некое подобие разума, способные к манипуляциям с имеющейся энергией. Если сильно упрощать, то это некое подобие магов, только не имеющие физической оболочки и существующие только за гранью. И вот здесь мы подобрались к основному, к материальному воплощению существ межгранья. Слово взял Грин, дав Кирита перевести дух. Автоматические ручки реки скрипели, записывая все сказанное ими. Изначально, при появлении существа в нашем мире, оно не имеет тела и поэтому появиться без сторонней помощи ему сложно, ибо приходится затрачивать энергию на создание для себя маломальски удобоваримой оболочки. Человек, как и всякое живое существо, вполне подойдет на роль материальной оболочки. В таком случае, условный демон и человек могут вступить в этакий симбиотический союз, или тот же демон или ангел может полностью подчинить себе тело и разум. Такое явление называется одержимостью. Возможно и обратная ситуация, когда достаточно сильный разумный может поглотить разум и энергию существа, образовав в себе одно из трех начал – ангельское, демоническое или элементальное, оно же духовное. Соответственно, их называют полуангелами, полудемонами и элементалистами. Эти начала позволяют почти безвредно взаимодействовать с межграньем, поглощать силу, знания и некоторые особенные способности его обитателей. О них чуть позже. Здесь Александр прервался, взял со стола графины, к недоумению Рики, граненый стакан и рюмку. «Для кого? И что это за жидкость? Выпей!» Он протянул рюмку Асуне, которая взяла ее, принюхалась, а затем понемногу выпила. Стоило голубой жидкости закончиться, как ее старшая сестра закашлялась. Некие чары, обманывающие восприятие, развеялись, а потусторонний свет в глазах Дианы почти сразу угас. «Что? Кхе, это?» Поморщилась она, едва ли не отплевываясь от вкуса. Если очень коротко, то это мзаркс. Штука крайне полезная, этакий наркоз для твоего демонического начала. Пока не научишься контролировать свои способности, будешь пить примерно по рюмке в день. И предвещая вопрос, нет, я пью его просто потому, что мне нравится его вкус. Свое демоническое начало я контролирую. В доказательство этому Грин сделал глоток из своего стакана и зажмурился, смакуя вкус. И здесь мы переходим к... Глаза Грина сверкнули, еще одной особенности тех, кто взаимодействует с существами межгранья. Рика от неожиданности аж подскочила. Казалось, что Грин говорил голосами целой толпы. Обычно, существа классифицируются по уровню силы, своим особенностям и способам контакта с реальным миром. Самые сильные из них – высшие ангелы и архангелы, высшие и архидемоны, высшие духи, гении и элементали. При поглощении их разум не исчезает полностью, а как бы сливается с началом поглотителя. Александр снова говорил одним голосом. И при проявлении начала в материальном мире, оно говорит вместе с тобой голосами сильнейших существ, поглощенных тобой. Ко всеобщему удивлению, Руку подняла Лифа. «Да», — старший чернокнижник вздернул бровь. «А если мы встретимся с демоном, что мы можем ему сделать?» «Отличный вопрос», — слово взял Кирита. «Всего существует несколько способов избавиться от материального проявления существ межгранья. Первый и самый простой — разрушить его материальную оболочку. Без материальной оболочки он будет вынужден вернуться за грань. Он, по сравнению с другими, прост, но имеет вполне очевидные недостатки. Второй – поглощение. Здесь уже вздернула бровь Асуна. Казалось, сейчас все ее внимание было приковано к нему. В случае с поглощением, первое существо дарует начало, позволяющее поглощать последующих, но его поглощение дастся сложнее всего. Требует серьезной магической силы и воли. Для чернокнижников этот способ – основной. Он позволяет присвоить себе от четверти до половины силы существа и кое-что из содержимого разума, в зависимости от силы. Для этого существо нужно одолеть на трех уровнях, довести его физическую оболочку до критического состояния, развеять или уничтожить его энергию и после одолеть демона в ментальном бою. В будущем мы покажем вам вполне конкретный пример. Третий – экзорцизм. Позволяет выгнать существо из оболочки, оставив ее почти невредимой, и изгнать его за грань. Он довольно сложен, но иногда к нему приходится прибегать. И последний – дать демону бой за гранью. Хоть сейчас это не про вас, но не упомянуть о нем я не могу, ибо лично знаю случай, когда кое-кто из игроков Айнкрада провалился в дыру в грани и пробыл там достаточно долго. Он вроде даже выжил, но, насколько я знаю, он до сих пор сидит на Мзарксе, из-за проблем с контролем. Такой случай не единичен. Александр его перебил. Знаю точно, что один такой субъект до сих пор шастает по всему Доминиону. Да и случай, когда появляются такие вот чернокнижники без лицензии, не так уж и редки. Но мы отвлеклись. Победа над существом за гранью означает поглощение почти всех сил и большей части знаний, но она также сложна, ибо за гранью условный демон имеет массу преимуществ. Чернокнижники, как ни странно, прибегают к нему редко, ибо одолеть какого-нибудь гения познания за гранью – это вам не шутки. Также хочу добавить, что на практике вполне может иметь место еще один способ, но он не основной, и такой фокус ближайшие пару сотен лет здесь не сможет провернуть не то, что никто из вас, а даже Кирита. «Ты про слияние?» – младший чернокнижник вздернул бровь. «Да, если демон подходит тебе эмпатически, как бы на одной волне с тобой – то после того, как существо будет побеждено в межгранье, оно присоединяется к твоему началу, отдавая всю силу и знания. Но на практике такие случаи очень-очень редки. На уровне погрешности я могу припомнить, разве что, Воланда и его демонеток, а также еще пару ребят, в основном, из первых поколений. Раз уж коснулись этой темы, то про нее тоже пару словечек скажем. Про выход за грань. Когда маг открывает разрыв, он может выйти в межгранье. В нем он будет представлять из себя такое же существо, состоящее из сгустка энергии и разума, а его физическая оболочка как бы перестает существовать на время его нахождения там. Не стоит пугаться, при переходе из-за грани ваше тело к вам вернется. Не совсем целое, но вернется. Мрачная ухмылка расцвела на лице старшего чернокнижника. Существует даже такая поговорка, как будто из межгранья вывалился. В межгранье есть вещи, которые можно вынести в реальный мир. Как пример, Грин достал из рукава гильзу, в которую был завальцован идеально круглый камень. Это камень, светящийся под действием энергии межгранья. Я вынес его именно из-за грани. У Дианы, кстати, есть нечто похожее. Диана взглянула на свое кольцо и заметила, что вблизи старшего чернокнижника камень тускло светился. «Откуда у тебя такой раритет?» «От демона получила». «От того самого, которого мы вчера прикончили», лаконично ответила чародейка. «Хаэм, значит, вы уже встречались?» «Встречались. И тогда же я познакомилась с Айзеком». «Забавно, ибо, как я помню, Айзека отправили в мир, где с ним пропала связь, на совместное задание, на одну из первых поисковых и на разведку. Помнится, там был слушок про архидемона похоти в полноценном материальном обличии. Так что, Грин позволил себе смешок, кажется, мы доделали работу Балагура Айза. Итак, сегодня мы закончили курс «Азы демонологии для самых маленьких». Хоть там нюансов гора и бездонные кладовые крепости, но, без хотя бы понятия об основах, давать их смысла просто нет. Дополнительные вопросы есть, вечером занятия проработайте, подумайте и, завтра вечером, кратко резюмируйте. Сегодня же, чтобы немного разгрузить ваши головы, будет особенное занятие дуэльного клуба. Будут дуэли, и я полагаюсь на вашу помощь в их организации. Все, кроме Асуны, получат вот какие распоряжения. Как ощущения? Старший чернокнижник усадил чародейку перед собой, не упуская ни малейшей детали, вплоть до зуда в левой пятке. Чувствую себя очень бодрой. Резерв увеличился, контроль над энергией возрос как бы не вдвое. Вот только на краю сознания какой-то тихий шепот. По крайней мере, был, пока не выпила этот, Мзаркс. Хаэм, повезло. Думаю, что управлять своим демоническим началом у тебя получится не скоро, а очень скоро. Сначала сосредоточься на этом шепоте. Услышь, что он говорит. Девушка послушалась, и для большего сосредоточения закрыла глаза. Ша, аха, ша-ша-ша, неразборчивый шепот и стоны напомнили Асуне ее собственный голос. Постепенно, они становились все громче, а шепот перешел в тихое поскуливание. Вместе с ним слышался свист рассекаемого чем-то вроде кнута воздуха. Он или она тихо стонет, описала Диана услышанное. А теперь, попробуй заткнуть его. Придумай в том месте эфемерную дверь, и закрой ее. Чародейка снова закрыла глаза и представила себе место, из которого доносились звуки. В ее разуме на этом месте появились стены, отделившие его от всего остального, а также появилась массивная металлическая дверь, напоминающая скорее вход в банковское хранилище. Попытавшись закрыть ее, Асуна ощутила, сколь неохотно и неподатливо эта комната закрывалась, и ей потребовалось немало усилий, чтобы, наконец, прекратить все усиливающийся шепот. У нее на лбу выступила испарина от прикладываемых ментальных сил. Фух, кажется, получилось. Через пару минут девушка выдохнула и открыла глаза. Сейчас и проверим. Гильза с камнем оказалась между ними. Действительно. Теперь, значит, будем ориентироваться на него. Если ты утратишь контроль, камень начнет светиться. Для начала, немного подождем, пока Мзаркс не прекратит свое действие. Пока что, закрой глаза и, на всякий случай, продолжай усиливать защиту вокруг демона. Придумай, как можно было бы еще сдержать его, кроме простой двери. И еще, учись поддерживать защиту без приложения усилий, бессознательно. Очень пригодится, знаешь ли, новоиспеченная полудемоница принялась ждать. Сначала ничего не происходило, но затем, она услышала на краю сознания, как металл у двери заскрежетал, а существо внутри попыталось вырваться из своего заточения. Стены вокруг демона стали хитроумнее. Как подумала чародейка, ей не потребуется затрачивать много ментальных сил, если она будет не строить просто толстые и непробиваемые стены, а сделает оборону более гибкой, чтобы защита становилась крепче только в тех местах, куда демон наносит свой удар. Сколько бы сущность ни пыталась вырваться, но ее удары пасовали перед бронированной дверью тюрьмы, возведенной чародейкой. Оно пытается вырваться, Асуна была сосредоточена, ей не хотелось познавать на собственном опыте, что будет, если она потеряет контроль. Спустя еще минуту демон затих, и чародейка решилась на очередной эксперимент. Камера для демона, в ее представлении, бывшая вполне себе небольшой комнатушкой, превратилась в крошечную подсобку, выход в которую располагался в ее библиотеке. Так, ей требовалось еще меньше сил и концентрации на его сдерживание. «Чувствуешь что-нибудь еще?» Девушка прислушалась к своим внутренним ощущениям. Казалось, что из комнаты веял некий флер, напоминающий, по своей сути, едва видимый розоватый туман, а также слышалось очень тихое, как звон хрусталя, пение. От него веет туман, и слышно пение. Чудесно. Чтобы ты понимала, это и есть так называемое высшее исчисление. Используя его, ты можешь использовать способности поглощенных высших существ. В твоем случае, думаю, будут демоническое очарование, туман и пение, а также поглощение энергии при тактильном контакте. К этому обычно добавляется усиление ментальных способностей, направленных на проникновение в чужой разум. Попробуй слегка приоткрыть эту дверь и взять этот туман под контроль. Будем учиться поэтапно использовать его. Но сначала, нам нужен подопытный. Я бы даже сказал, подопытный крыса. Грин ухмыльнулся. Хасака-тян, подойди-ка сюда. Хасака Каринатома, она же крыса Арго, она же Скарлетт Дарк не могла понять, почему при одном только взгляде на Асуну, ей становится жарко, а кровь приливает к щекам. На краю сознания юная чародейка слышала тихое пение, от которого, казалось, ее крепость разума трещала по швам. Связные мысли как-то собой развязывались, В голове всплывал дурманящий туман. Хотелось преклониться перед своей старой подругой, упасть пред ней колени, подчиниться ей, впиться в эти. Стоп, спустя пару секунд, Арго смогла себя одернуть. Разум в мгновение перешел в режим осады. Все, как учил Кирита, поднимать щиты в одно мгновение. Наваждение как рукой сняло, а сама чародейка вскочила, готовая в любую секунду вложить прорву энергии в телекинез и отбросить предполагаемого противника на пару десятков метров вдаль. «Как ощущение?» – спросил Александр. «Что это, черт вас подери, было? Демоническая магия это была. Поздравляю, какой-нибудь мелкой демонице похоти или желания взять тебя за мозги не получится. Будем считать это небольшим испытанием, через которое, кстати, должны будете пройти вы все». «Асуна», – обратился он к чародейке, – «попробую усилить напор, но лишь чуть-чуть». Не прошло и часа, как все, кто был в кабинете, прочувствовали на себе очарование и влияние Асуны на себе. Не обошлось и без эксцессов. Лифа попала под влияние и едва не набросилась на пиромантку, распалившись от демонической магии. Сейчас она сидела над карманной книжкой менталиста, пряча пунцовое лицо в светло-рыжих волосах. Фух, Асуна выдохнула, она смогла нащупать некую грань, некую величину, насколько она может открыть дверь и не потерять контроль. Чародейка подумала, что она вполне сможет взять новую вершину, но что-то останавливало ее от такого шага. Великолепно. Для первого раза и архидемона, отличный результат. Грин однозначно был ей доволен. Пока что дам совет, не перенапрягай демоническое начало и держись ближе к Каустблэку. Сила твоего начала будет расти с использованием высших исчислений. В общем, как это у мальчиков с девочками, гуляйте под ручку, танцуйте парные танцы, а как станете постарше, не мне думать, что будете делать в своей спальне, чтобы оно подпадало под определение тактильного контакта. Почти все вокруг, кроме Кирита и нее, фыркнули. А теперь, Асуна, устроим тебе небольшую проверку. Как я и говорил, сегодня будет особенное занятие дуэльного клуба, и я хочу, чтобы ты командовала построением всего клуба, с первого по седьмой курсы. Как ты понимаешь, желательно, чтобы ты применила свои особые умения и харизму, и выстроила их согласно твоему видению. А это не привлечет излишнего внимания, задумалась она. Конечно, она предполагала, как ей распорядиться этим вниманием. Но не слишком ли рано? Привлечет, и не то чтобы мне так уж хотелось выводить вас в свет. Но у меня дурное предчувствие, и я предпочту перестраховаться и прикрыть нас всех этим маневром. Не волнуйся, у меня есть мысли, как мы сможем выгодно реализовать этот актив в перспективе. Альбус Персиваль Вульфрик Брейн Дамблдор, директор школы чародейства и волшебства Хогвартс, сейчас был в кабинете защиты от темных искусств. Профессор Грин пригласил его на промежуточный отбор дуэльного клуба, и директор с любопытством наблюдал за тем, как суммарно 150 учеников со всех курсов и факультетов расположились в кабинете, не понимая, что будет сегодня. Когда, наконец, пришли последний ученик, колдомедик из больничного крыла и профессор Флитвик, Александр поднялся из-за своего стола и начал говорить: «Ученики, сегодня не будет привычной вам отработки заклинания и физподготовки. Приближаются британские дуэльные соревнования, и было решено провести оценку и подвести итог месяцам подготовки. Поэтому, сегодня будут дуэли. Много дуэлей». Ученики зашептались. «Мисс Бонхарт, начинайте построение и разминку». К удивлению, Александр вызвал не кого-нибудь со старших курсов, а второкурсницу. Сабрина Бонхарт, весьма, как знал Альбус, талантливая ученица, вышла перед нестройными рядами. Юная ведьма буквально излучала собой власть и гордость, под действие которых попал буквально каждый, кто был в тот момент в кабинете. «Стройся», голос звучал твердо и четко, словно говорил искусный оратор, и разносился по всему кабинету. В этот же момент класс погрузился в тишину. Никто не смел ни то, что произнести хоть одно слово, но даже произвести малейший шум. Вместо этого толпа весьма шустро построилась в 7 рядов, по ряду на каждый из курсов. Директор внутренне аплодировал девочке. Никакого крика или грубого аврорского баса, только звонкий девичий голос, но каков эффект? Равнение на середину. Каждый из студентов вытянулся, словно был натянутой струной. Достойное пополнение для Аврората, подумал Альбус. Впрочем, ни в одном лишь министерстве пригодится ее талант. После недолгой разминки, ученики разбились по своим курсам. Смысл испытаний будет состоять в следующем. Каждый курс делится на две группы. В каждой из этих групп будут проводиться дуэли на выбывание, в финале сойдутся по одному ученику из каждой группы, из победителей последнего. После этого ученики смогут посоревноваться с группами старших курсов для проверки своих навыков. Лучшим дуэлянтам будет объявлено поощрение и награда. Первому курсу, двигайтесь сюда. Гарри Поттер стоял у двух дуэльных помостов, расположенных в конце кабинета. Первокурсники стали продвигаться к нему. Вот так, теперь, разбились на группы по 10 человек. Первая группа, к помосту номер 1, вторая группа, к помосту номер 2. Юный Гарри, хоть и не обладал той властью, что буквально веяло от миссы Бонхарт, но с детьми управлялся весьма неплохо, и достаточно быстро ему удалось построить первокурсников в необходимом порядке. Ученики весьма шустро разбились сначала на группы, а затем, на пары. А теперь, правило. Никаких опасных заклинаний, за их применение тот, кто применил, вылетит из клуба и больше сюда не вернется. Поражением будет считаться выход за пределы помоста, невозможность продолжать, потеря палочки или слова «сдаюсь», сказанное громко и четко. Я жду от вас честной и спортивной дуэли, и лучшие из вас смогут принять участие в британских дуэльных соревнованиях с солидным денежным выигрышем. Ученики явно обрадовались, их настрой изменился. Теперь же, первые группы учеников приглашаются на помост. Седьмой курс, Майкл Шафик и Луис Кромвель, Кеннет Макмиллан и Уинстон Бейкер. Названные пары вышли и заняли свои места. Шестому и третьему курсам, у вас нечетное число, поэтому мисс Хоуп и мистер Зауэр, ваша задача будет в страховке остальных и помощи преподавателю. Альбус принялся пристально наблюдать за проходящими боями, а посмотреть было на что. Курсы от пятого и старше демонстрировали результат, который во времена, когда Дамблдор еще сам был учеником, сочли бы сносным, но не выдающимся. Увы, но подготовка уровня сов и жабы не оставляла им много времени на дополнительные занятия. Курсы вплоть до четвертого же показались Альбусу любопытными, и особенно выделялся из общей толпы второй курс. Победителями в своих группах, предсказуемо, оказались Гарри Поттер и Сабрина и Бонхарт. Казалось, что они почти не встретили сопротивления на своем пути, кроме своих друзей, которые также вышли победителями в своих группах. За их сражениями что директор, что преподаватель чар наблюдали с особенным интересом. Хитроумные и необычные заклинания, которые, к тому же, произносились невербально, и такие же хитроумные движения, в качестве контрмер к заклятиям казались чем-то новым, чего даже сам Альбус никогда не видел. И вот, на помосты взошли финалисты своих курсов. К этому моменту уже сформировался тотализатор. Александр же смотрел на перетекающие из рук в руки монеты с ухмылкой и пониманием. Составы набрались крайне любопытные, а шепотки среди учеников явно говорили, кому принадлежит внимание и кто с какого курса является фаворитом. Конечно же, Грин приглядывал за всеми курсами одинаково внимательно. Один раз даже пришлось вмешаться и перехватить летящие в одного из учеников инсендиа, просто сдув его направленным потоком ветра в сторону дуэльного барьера, окружающего помосты. Но, все же, за вторым курсом он наблюдал с особым интересом. Эти сражения должны были стать своеобразным подведением итогов упорного труда его подопечных. Разбор ошибок, выделение сильных и слабых сторон, над которыми нужно работать, все это было необходимо. Вполне естественно, что в финал без особых затруднений вышли Коустблэк и Лорен, не задержавшись даже на своих друзьях. Как ни крути, но до уровня старших младшим было еще очень и очень далеко, и разгромное поражение должно было стать для девочек холодным отрезвляющим душем на фоне легких побед, и насколько им далеко до настоящих дуэлянтов. Начали. За прозрачным дуэльным барьером расцвели вспышки множества заклятий, кабинет заполонил шум и громкие выкрики. Кирита Коустблэк, чернокнижник вечной дороги, вышел на помост и встал примерно в 20 шагах перед Асуной. Им предстоял последний бой в этом этапе, и не было удивительно, что они встретятся в финале. Тем не менее, Кирита ощущал любопытство, азарт и интерес. Им предстояло схлестнуться в условиях, в которых они были примерно равны, на заклинаниях из этого мира, в равном физическом состоянии и с равной долей интереса. И чернокнижнику казалось, что его девушка думала точно так же. Казалось, что в тот момент у них на лицах мелькнуло совершенно одинаковое выражение, легкая, предвкушающая улыбка, оценивающий взгляд и любопытство. 3, 2, 1, начали. Кирита не хотел заканчивать дуэль слишком быстро. Его целью было поставить оппонентку в условия, в которых у него будет ключевое преимущество. И создать это преимущество было проще простого. Агуаменти. В заклятие была вложена прорва энергии, разлитой буквально повсюду, и перед чернокнижником возникло настоящее цунами, возвышавшееся над ними на пару метров. С водяной преградой в тот же миг столкнулись несколько ярких вспышек, отчего послышался плеск. Цунами отправилась в сторону чародейки, но она подняла над собой сферу щита, и вода обошла ее по контуру. Тем не менее, сейчас они оба были едва ли не по щиколотке в воде, и на это и рассчитывал Кирита. Глациус, весь дуэльный помост в мгновение промерз до самого пола, вода превратилась в прозрачный лед, искрящийся от света из окон. Они оказались на маленьком ледовом катке, в родной для чернокнижника стихии. Настала пора для второй части боя. Пока он создавал лед, Асуна сориентировалась и успела войти во вкус, и теперь в его сторону летел настоящий ураган из примерно полутора десятка разноцветных лучей. Вряд ли он бы смог принять их все на щит, одно из них наверняка бы пробило его и если не привело к его поражению, то сильно осложнило бы сражение. Чернокнижник сделал небольшое, почти незаметное движение назад, и подошва легко проскользила по идеально гладкой и скользкой поверхности. Он откатился от точки, где секунду спустя пролетел светящийся рой, а затем приготовился. На льду он никогда не испытывал проблем с устойчивостью и скоростью. Первооснова этой стихии, кроме повышения контроля над собой, давала и такое, с виду кажущееся незначительным, преимущество, как твердую стойку и возможность маневрировать по льду безо всяких коньков. Именно этим он намеревался воспользоваться. Чернокнижник был словно на коньках, он играючи уклонялся от заклинания Асуны, атакуя в ответ и сокращая между ними дистанцию. Вот только чародейка на льду была куда менее устойчивой, и Кирита намеревался заставить ее допустить ошибку. Экспеллиармус заклинание столкнулось со щитом Каустблэка. Вот только вслед за ним летело еще несколько заклинаний, направленные так, чтобы перехватить его при движении в какую-либо из сторон. В ответ в чародейку устремилось сразу пять заклинаний, лишь одно из которых предназначалось Асуне. Остальные же, попадая в пол в непосредственной близости от девушки, заставляли ее отклоняться в сторону, куда тут же прилетал следующий луч, и Асуна попалась. Обезоруживающее заклинание прошло в считанных сантиметрах от нее, но ватно-ножное, прилетевшее чародейке во время движения прямиком в ноги, заставило ее потерять равновесие. Девушка поскользнулась, но попыталась удержаться на ногах, отклонив корпус. И все же это не помогло. Асуна запуталась у себя в ногах и упала на лед. Экспел, Лермус. В одно мгновение оба бросили заклинания навстречу друг другу. Чернокнижник, смотря на стремительно приближающее заклятие и расстояние в пару шагов, понял, что уже не успевает уклониться. И на этот случай он отработал еще один прием, требующий от него концентрации и сосредоточения. Раз, заклинание попало в него, и Кирита ощутил, как палочка с огромным усилием стремится вырваться из руки. Он начал резкий разворот корпусом вокруг себя, одновременно чувствуя, как бузинное дерево скользит по пальцам. 2. Палочка начала движение из его руки. 3. Он закончил разворот и ухватил концентратор тремя пальцами, не давая ему улететь. 4. Левой рукой он в полете поймал концентратор Асуны. В этот момент все, кто наблюдали за их дуэлью, замерли. Кирита же, держа в каждой руке по палочке, подобно актеру в театре, поклонился благодарной публике. В фините, чернокнижник развеял собственное заклятие, и чародейка поднялась на ноги. «Кажется, я оказался чуточку сильнее», — усмехнулся он. Примечание к части. Прода подъехала, дамы и господа мы. Хоть проблемы Каджита и не закончились, но главушку Каджит все-таки сдюжил. Тяжко она Каджиту удалась, даже слишком. Следующая неделя гарантированно будет без проды, ибо у Каджита будет экзамен на разряд, тут уж остается понять и простить. В этой главе Каджит наконец-то, пусть даже с запозданием, берется за свою авторскую фишку, за межгранье, Асуна учится брать новые силы под контроль, а затем теория разбавляется практикой и дуэлью. Как вам такая вот, разгрузочная главушка? Спонсоры проды, горячий шоколад, мороженка с малиной и... Кинны Логгинс, Дангерзоне привет пингвину. Все, Каджит пошел учить билеты, добро пожаловать отсюда и до встречи под следующей главой. Здесь был пингвин, спонсоры бета-теста, тишина и крутящаяся на рабочем компьютере математическая модель системы управления Ту-204. Глава 43. шпион, зельевар, джентльмен, или хаос и порядок. Примечание к части. Приятного чтения. Правки и ляпы в ПБ. Альбус Персиваль Вульфрик Брайан Дамблдор сейчас был в своем кабинете и буквально ощущал, как контроль над школой и собственным временем утекает сквозь его пальцы. Достаточно тонкая организация всех школьных процессов рассыпалась подобно карточному домику, стоило Северусу Снейпу сбежать. Слизерин, лишившись своего декана, стал совсем неуправляем, а попытка заткнуть это место преподавательницей астрономии не привела ни к чему хорошему. Преподавание зельеварения очень плохо сочеталось со множеством занимаемых им ответственных должностей, и ему срочно требовался достаточно опытный преподаватель, который не окажется очередным маньяком, пожирателем смерти или чем-нибудь еще хуже. Еще и так не вовремя нахлынула новая волна нелегальной торговли магловскими веществами разной степени опасности. Срочно требовалось хоть что-то, либо разобраться с наркотрафиком, либо найти для Слизерина нормального декана, либо найти нового преподавателя зелий, а лучше, все и сразу. И здесь ему на глаза попался весьма пухлый конверт, адресованный директору школы чародейства и волшебства Хогвартс. Альбус не без интереса раскрыл его, предварительно проверив на наличие посторонней магии. Шиничи Нагата, чародей и шпион Альхеймского братства, некогда Сильф из Вурмо Альхейм Анлини сидел у открытого окна и неспешно копался в поистине бездонных закромах своей расширенной сумки. В ней за долгие годы накопилось немало вещей разной степени полезности и ценности, и вокруг Нагата разложились десятки и сотни предметов, требующих оценки и сортировки. Флаконы, мешочки, свертки разных размеров, химическая посуда, артефакты, как требующие ремонта, так и вполне себе пригодные к использованию, и порядка пары десятков разнообразных ножей, кинжалов, стилетов и прочих коротких и юрких образцов клинкового вооружения. Сейчас все они разложились на длинной подкладке из кожи, заняв свои места в ножнах самых разных цветов. На улице стояла сырая, прохладная и ветреная погода, но большое окно в квартире чародея было раскрыто, отчего огни большого города в вечернее время были похожи на тысячи и тысячи звезд на ночном небе. И именно такое время суток и такую погоду Нагата обожал. Казалось, что именно в такую пору всем начинаниям чародея будет сопутствовать удача. Член братства достаточно долго ждал ответа на отправленное им резюме. Вот уже несколько дней, как оплаченная им в косом переулке сова унесла весьма объемный пергамент. Нагата мог сам себе признаться, что он не любил ждать. Будучи в магической Японии, ему никогда не приходилось чего-либо ждать в неведении. Он всегда знал, что если у него будут дела, его обязательно предупредят заранее. И такое отношение со стороны магической школы, бывшей самой крупной в Британии, слегка коробило. Хвала темной матери, это ненадолго. Чародей не хотел задерживаться в Англии больше, чем на год. Хотелось вернуться в магический квартал Токио, или снова, как это было лет 10 назад, пуститься в кругосветное путешествие, повидать как магическую изнанку этого мира, так и не магическую его сторону. Но от мыслей о теплых пляжах Майами и оружейных клубах Техаса его оторвало лицезрение стремительно приближающейся к нему птицы. Она сжимала в когтях довольно массивный тубус, в который вполне мог влезть небольшой чертеж. Довольно шустро она бросила к его ногам тубус, и тут же, подобно крупнокалиберной пуле, сова устремилась во тьму ночи. В тубусе было запечатанное восковой печатью письмо, адресованное самому чародею, мистеру Шиничи Нагата. «Я рассмотрел ваше обращение по поводу трудоустройства и нахожу вашу кандидатуру подходящей на должность преподавателя дисциплины зельеварения. Предлагаю вам прибыть в пятницу, 13 ноября, в 18:00, в школу для обсуждения условий и подписания контракта. Камин в мой кабинет будет открыт с 18:00 до 18:05, адрес, Хогвартс, кабинет директора. С уважением, Альбус Персиваль Вульфрик Брайан Дамблдор, директор школы чародейства и волшебства Хогвартс. Чудесно, безо всякого энтузиазма пробормотал чародей себе под нос. Зельеварение могло быть хуже, буркнул он и отложил письмо. Шпион, за время работы в конгломерате Сумимота, весьма, как думалось бывшему сильфу, неплохо смог ассимилироваться в этой среде, и варить зелья для себя Нагата вполне научился. Осталось лишь понять, как научить детей делать то же самое. Вечер этой пятницы для Альбуса Дамблдора выдался непростым. Хотя, казалось бы, работа директора школы не бывает легкой, но этот день оказался для него особенно выматывающим. В очередной раз в школу нагрянули сотрудники отдела тайн в сопровождении Авроров и оставшихся на своих местах членов попечительского совета с заявлением об использовании в школе темных искусств в отношении ученика. И они очень быстро докопались до тайны, которую сам Альбус раскрыть пока не смог. Первое, что было сделано, это опрос Дженнивер Уизли. Директору удалось настоять на его присутствии при опросе, и он с немалым удивлением узнал, что у девочки была некая черная тетрадь, которая пропала в конце лета. Невыразимцы, тем не менее, весьма резво ворвались в больничное крыло, где до сих пор приходил в себя юный Рональд, и он тоже был опрошен. Конечно, мальчик пытался отрицать все, и, к счастью директора, Уизли не выдал всего, что знал. Сначала директор хотел сам как можно лучше разобраться в творящейся чертовщине, и какое отношение к этому имеет Том. И все же, кто бы ни отправил ДМП в школу, скорее всего, он и был виновником творимого беспредела. Как заявил ему новый председатель совета после первых следственных действий, «Я буду настаивать на продолжении этого дела и на расширении роли попечителей в учебном процессе и делах школы. Министерство непременно узнает об этом». Впрочем, не все было так уж плохо. С минуты на минуту прибудет новый преподаватель и, возможно, новый декан факультета Салазара. И Дамблдор ждал его прибытия. За это время директор уже успел навести об этом молодом человеке некоторые справки. Некогда сотрудник конгломерата Сумимота, Шиничи Нагата, имел несколько рекомендаций от своего бывшего работодателя, который описывал его как способного и достаточно сильного волшебника. И не доверять суждениям нынешнего главы конгломерата, представителя японской магической автономии в МКМ, директор не собирался. Сайтер Акими абсолютно точно дураком не был и отлично разбирался в людях. Ровно в 6 вечера камин вспыхнул зеленым пламенем, и из него вышел молодой человек. С первого же взгляда он производил впечатление, схожее с Александром Грином. Он явно знал, с какой стороны браться за палочку, и он также не носил деловую одежду. На нем были черные брюки, темная рубашка и накинутая поверх черная кожаная куртка. «Мистер Дамблдор», — произнес он без малейшего акцента и вежливо поклонился. «Здравствуйте, мистер Шиничи. Присаживайтесь. Чаю, саке, зеленый чай с сахаром». Перед ним появилась чашка. «Я по поводу трудоустройства и условий контракта». «Ах, да, конечно. Для начала, ознакомьтесь». Дамблдор протянул ему пергамент, и шпион принялся за его внимательное чтение. Попутно он наложил на лист заклятие проявления скрытого письма. Мало ли, что может быть скрыто от его взгляда. «Мистер Дамблдор, просветите меня насчет вот этого пункта». Через минуту он указал на один из пунктов контракта. «Правильно ли я понял, что кроме преподавательской деятельности вы хотите откровенно всучить мне деканство над одним из факультетов?» «Видимо, молодому человеку не очень нравится эта затея», — не без разочарования подумал директор. «Значит, придется убедить его. Этот момент связан с историей Хогвартса. Всегда, еще с самого основания, преподаватели основных дисциплин, заклинаний, трансфигураций, травологии и зельеварения, также брали руководство над факультетами». Здесь директор слукавил, но лишь слегка. К тому же, деканство хорошо оплачивается, порядка 500 галлеонов за семестр. Выражение лица молодого человека на мгновение стало нечитаемым. Взгляд темных глаз Юрка скользил по оставшимся строкам договора на протяжении еще пару минут. «Условия вполне приемлемы», — Нагата снял очки и потер переносицу. «Я рад, что мы смогли прийти к соглашению. Однако», — директор сделал паузу, — «прежде, чем вы подпишете контракт, я бы хотел узнать ваше мнение по поводу последней статьи в зельях мира. Проверим мальчика на углубленное знание предмета. Если я правильно вас понял, вы говорите о статье «Проблематика медицинских зелий. Прошлое, настоящее, будущее». «Мое мнение, основные тезисы статьи имеют под собой здравое зерно и твердую почву, но все же, как мне кажется, не упомянуты зелья, способные вызывать привыкание. Возможно, их не упомянули из-за наличия средств, позволяющих избавиться от этого побочного эффекта. У этих зелий есть свои противопоказания, и доступны они, будем честны, далеко не всем. И эти средства нужно принимать в строго определенной дозировке, для каждого живого существа она своя. Этот и еще пару моментов нужно принимать во внимание. Юноша определенно подкован в вопросах теории. Не лишено смысла». Директор сделал вид, что задумался. «Хорошо. И еще вопрос, интересующий меня как работодателя. Почему именно Хогвартс? С чего вы решили уйти из конгломерата Сумимота и перебраться именно сюда. Буду честен, директор, здесь сошлось несколько факторов. Я уже давно планировал свое увольнение, из-за некоторых расхождений, Нагата подобрал весьма мягкую формулировку, во мнениях с высоким начальством, смены курса компании и модели ведения бизнеса, в ходе которых я остался не у дел. А почему Британия здесь замешаны личные причины, которые я называть не хочу? Выражение лица чародея на мгновение стало непроницаемым. Месть, подумал директор, глядя на сжавшиеся кулаки. Но почему именно Хогвартс? Отвечу вопросом на вопрос, а куда еще? Обстановка с рабочими местами, из того, что я слышал, здесь далеко не самое лучшее. Аврарат, я не герой, не славный воин и тем более не сторожевой пес, который за одну вшивую косточку будет сторожить мясные склады. Мальчик явно осведомлен. Альбус насторожился. Действительно, в магической Британии имелся дефицит рабочих мест. Разветвленный и обширный, бюрократический аппарат министерства был забит до отказа, должности помощников и заместителей, заместители заместителей были вполне обычным делом, а в Аврарате последние несколько лет наблюдалась текучка кадров. А как насчет открытия своего дела? Министерство выделяет весьма щедрые субсидии на открытие частных фирм. Директор старательно пытался понять, что именно такой человек делает в Англии. Директор Дамблдор, у меня складывается впечатление, что вы хотите отвадить меня от работы в Хогвартсе. Ни в коем случае, мистер Шиничи. Но как человек, беспокоящийся об учащихся своей школы, я просто обязан понять, что именно представляет собой кандидат на преподавательскую должность. Вы знакомы со спецификой немагической Японии? Неожиданно спросил чародей. Хм, вы решили стать преподавателем из-за престижности этой профессии. Можно сказать и так, сэр. Он что-то недоговаривает. Ну ладно, будем надеяться на его профессионализм. Пожалуй, что я узнал, что мне было нужно. В таком случае, мы с вами заключим следующее соглашение. Ваш контракт будет подписан до конца этого учебного года, после окончания этого срока будет принимать решение о продлении или прекращении действия нашего соглашения. Оплата – 1800 британских галлеонов за семестр плюс 500 галлеонов раз в семестр за деканство. Проживание и питание за счет школы. Приступайте к своим обязанностям с понедельника. Это было сложнее, чем я ожидал, думал Нагата, осматривая выделенные ему покои с сияющей на двери надписью «Нюниус Сопливус Снейп», генеральный нытик Слизерина. Прежнего декана, видимо, здесь очень любили. Посмотрим, он достал свой кинжал и принялся разбираться в структуре заклятия. Хорошая шутка, да, хорошая. И детишки добрые, пробормотал шпион. Прошло немного времени, прежде чем чародей смог разобраться с заклинанием, и «развейся». Надпись с дверей испарилась в одно мгновение. «Это будут очень непростые дни», — покачал головой шпион. За окном была почти ночь, но это не помешало Нагата выйти прогуляться по ночному замку, чтобы оценить место своего будущего пребывания. Как смог понять чародей из своей недолгой прогулки, замок никогда не спал. Ночью то тут, то там сновали чьи-то тени, думающие, что их никто не видит. Когда Нагата добрался до второго этажа, он сразу же подчинил себе сквозняк, гулявший по замку, обратив его во вездесущий ветер.